Лена заметила, что к старухе иногда подходили заспанные мужчины и женщины, переговаривались и исчезали в дыре. Через некоторое время одни вылезали обратно, другие оставались там. Проснулся огненно-рыжий парень с опухшими веками, громко зевнул, потянулся. Потом увидел Лену. Глаза его заслезились. Он сел, обхватил колени руками, положил на колени подбородок и стал глядеть на Лену. Появился другой, высокий, однорукий и одноглазый, в пепельных волосах. Одна штанина у него была разодрана от самого низа до пояса, выглядывала мускулистая нога в таких же пепельных волосах. Однорукий что-то спросил. Рыжий указал глазами на Лену. Тогда однорукий развалился рядом с ним, и оба стали глядеть на нее. Все это длилось невероятно долго. Лена уже не могла вспомнить, когда началось все это. Она совсем съежилась, ноги ее затекли. Ее потряс громкий визг. От неожиданности она сама чуть не закричала. Женщины, делившие торбу, дрались, вцепившись друг другу в волосы. Они дрались неистово, осыпая друг друга площадной бранью, кусаясь, царапаясь и заголяясь. Парни подзуживали их. Тот, что с разорванной штаниной, лежа на спине, старался подпихнуть дерущихся ногой. Штанина осталась на земле, а грязная мускулистая нога в пепельных волосах болталась в воздухе. Подошло несколько человек. Они внимательно и серьезно стали глядеть на дерущихся. Один украдкой хватал летящие во все стороны куски из торбы и пихал в карман. Старуха с черными, как дыры, глазами тоже снялась со своей норы и не спеша подошла смотреть драку. Проходя, она изучающе посмотрела на Лену. Женщины и задрались в кровь. Та, что вынимала из торбы, забила другую. Побежденная успела похватать какие-то куски и, уходя, показала голый зад. Победительница, ругаясь и всхлипывая, ползала на коленях и собирала разбросанные куски в торбу. Старуха с черными, как дыры, глазами опустилась на корточки против парней. Парни, склонив к ней головы, уговаривали ее в чем-то, изредка поглядывая на Лену. Старуха тоже один раз оглянулась на нее. Потом они заспорили. Через некоторое время старуха подошла к Лене и опустилась против нее на корточки. С минуту она смотрела на Лену своими большими черными глазами. «Заморилась? Не спала?» — хрипло спросила старуха. Лена молчала. «Ко мне пойдем? У меня есть где спать». Лена молчала. «Нюхнуть есть, водка есть», шепотом сказала старуха. Вдруг Лена подумала, что если она подымется и пойдет сейчас со старухой, плоский, с зеленоватыми глазками навряд ли схватит ее. Она сможет дойти до рощи, а потом убежать. Она молча встала и пошла со старухой. Внутренний толчок заставил ее оглянуться. Рыжий парень и однорукий с разодранной штаниной в раскачку и как будто облизываясь идут следом. А плоский с зеленоватыми глазками поднялся на ноги и смотрит. возле черной дыры с навесом,